Петрова комната отличалась от Ивановой расположением кровати и шкафа, количеством бутылок на полу и календарем на стене. Здесь голая баба, другая, улыбаясь, протягивала в комнату стакан мандаринового сока. Ее выкрашенные зеленым лаком ногти показались Ивану упавшими в стакан и потонувшими в нем мухами. Иван сел на кровать, взял с тумбочки журнал и открыл наугад. На него глянул какой-то старый мушкетер в берете. Между Валеркой и Петром завязался односложный разговор, из которого Иван выцеживал в полухо только редкое Валеркино красное словцо. В коммунизме есть здоровое, верное и вполне согласное с христианством понимание жизни каждого человека, писал мушкетер, как служение сверхличной цели, как служение не себе, а великому целу. Эти слова как-то очень гладко проскользнули в голову, настолько гладко, что совершенно неясен остался их смысл. Иван начал вдумываться в них, и вдруг в комнате стало темнее, и сразу стих разговор за столом. Иван поднял глаза. Мимо окна проплывал огромный снаряд наглядной агитации. Плоский фанерный бульдозер алого цвета со старательно прорисованными зубьями открытого мотора. Поражали в нем и величина, и то, что весь он был выполнен из цельного куска фанеры, специально для этой цели выпущенного местной фабрикой. Но было и какое-то странное несоответствие, которое Иван заметил еще на демонстрации, когда проходил мимо стоящего в боковой улочке снаряда и вглядывался в зеленые магниевые колеса, на которых тот стоял. Это, кажется, было шасси тяжелого бомбардировщика Ту-720. Тогда он не понял, в чем дело. А сейчас, наверное, из-за того, что в окне была видна только верхняя часть агитационной громадины, догадался. Кабина бульдозера была абсолютно пустой. Не было даже нарисованных стекол. Вместо них зияли две пропиленные квадратные дыры, в которых серело разбухшее мокрое небо. Бульдозер проплыл мимо, и Иван, кивая головой, набегающим мыслям погрузился в журнал, дожидаясь, когда все напьются до такой степени, что можно будет незаметно уйти. Статья увлекла его. «Какого молота ты там высерпить хочешь?» Иван поднял глаза. Валерка и Петр напряженно глядели на него. Тут он вдруг понял, что уже минут пять в комнате стоит полная тишина, и отложил журнал. «Да тут интересно очень», — сказал он на всякий случай, поднося руку к карману, где лежал пистолет. «Философ Бердяев». «И чего же?» — странно улыбаясь, спросил Петр. «Чего пишет?» «Есть у него одна мысль. Ничего. О том, что психический мир коммуниста резко делится на царство света и царство тьмы. Лагеря Ормузда и Аримана. Это, в общем, манихейский дуализм, пользующийся монистической до... Удара табуреткой в лицо Иван даже не почувствовал. Догадался, что получил именно табуреткой, когда увидел с пола, как Петр с этим инструментом в руке делает к нему медленный шаг. Сзади Петра также медленно пытался остановить Валерка и успел. Иван потряс головой и вытащил из кармана пистолет. В следующий момент в него попала табуретка, метко пущенная Петром. Пистолет отлетел в угол, тихонько хлопнул, и на потолке появилась заметная выщербина. На пол посыпалась штукатурка. «Под блатного косит ударник», — сказал растерявшемуся Валерке Петр, нагибаясь за пистолетом. «Я полтора года сидел, музыку эту знаю». «Сейчас», — повернулся он к Ивану, — «будет тебе эпифеномен дегуманизации, аккордеоном по трудильнику». Он потянулся к футляру. Глава пятая.